взяли контроль зимой, то февраль, помнишь? Вечер, я болен тобой, твои глаза хотят мне что-то показать. Возьми с собой, слышишь? И научи летать, и мне понять людям, что маячат всюду. Ты мой космос, сон, что идет по кругу. Наберу, а то умру, я ж тобой дышу. Гудки, я снова у беды пишу. Мне не забыть, не стоило плыть бы, скажешь прости. Но лед взял и растаял однажды. Наш мир не в стенах квартиры быть. Ты и я, помнишь, мы умели любить. Как быть, если порван пополам, да ну. А мое сердце бьется с тобой где-то там. В твоем миру так сладко, я устал висеть. Ты не в сети, а я жду на нашей планете. В твоей сказке так тепло, я тут продрог. Мне без рая твоего края видит Бог. Здесь идут дожди, я промок до нитки. Обещай присылать из рая открытки. Пламя уж потуши, давай решим. Слова ножи, и мы снова куда-то бежим. Режим бессонный, сыплется песок в часах. Как молитва, твое имя на устах. Ноябрь, уж а я все так же тебя жду тут. Нужен воздух, вот-вот поздно, я серьезно. На том конце провода повеет холодом. Мне не привыкнуть, я на молекулы и нитки. Храм наш пал, да, в кучу ранам. Я на руинах собираю осколки руками. Прости, надежда задыхаться не желает. Брожу по лужам под окнами твоего рая. Назад, глаза в глаза, те слова главные. Вырвал бы изнутра, но оно оплавлено. Забыл бы все, стер, бросив в костер. Спаси или удар, нанеси, что из сил. Я вижу, как горит наше царство. Я не власти над собой, боли так больно. Ком в горле, слова, колки, иголки. Не думай, вонзай. Отсюда видно тебя и твой рай. На нашем острове скалы острые и рвы. Планета необитаемая, ты не таешь. Я тут останусь, дописав тебе письмо. Отсюда видно, как в твоем раю светло. Oh,